«Что случилось?» — удивилась я. Мужчина мрачно улыбнулся. «Все плохое уже произошло. Я пришел поговорить». Не дожидаясь приглашения, он сел на диван и заявил: «Завтра в 10 утра явится нотариус». «И что?» «Вскроют завещание. Поэтому не планирую никаких дел на этот час». «А я с какого бока должна присутствовать при этой процедуре?» Роман пожал плечами. «Наверное, беспокоитесь, что будет с вашей дачей?» Я пожала плечами. «Что будет, то и будет. Я понимаю, что смерть Глеба Лукича внесла коррективы в планы». «Вам жаль дома?» — спросил Роман. «Мне жаль Ларионова», — парировала я. Пару секунд Миловидов смотрел на меня своими темными, непроницаемыми глазами. По их выражению было совершенно непонятно, о чем он думает. Взгляд не выражал ничего, ни интереса, ни сочувствия или приязни. Так смотрит на покупателей плюшевый мишка, поблескивая пуговичками, пришитыми по бокам носа. Неожиданно Роман спросил: «Если бы некто, провидение, скажем, предложило вам обмен, оживлю Глеба, а ты откажись от дома, ваше решение?» Забыв, что на мне только крохотный халатик, вернее, шелковая распашонка, я вскочила с кровати и забегала по комнате в полном возмущении. «К сожалению, у меня на руках дети и животные, иначе что?» Ползал по мне взглядом Роман. «Что иначе? Мигом бы ушла отсюда. И вам не нужна новая дача? Наш дом дышал на ладан. Может, и простоял бы еще 5 лет, но неминуемо бы сам развалился. Мы его не ремонтировали». «Отчего ж? Так нуждаетесь?» «Да нет. Деньги можно найти. Не хотели возню затевать». Я рассказала Глебу Лукичу правду о состоянии дачи, но он только отмахнулся. Спасибо, конечно, Ларионову, однако, думается, стройку надо прекратить. Почему? Во-первых, у его семьи теперь нет кормильца, и явно возникнут проблемы с деньгами. А во-вторых, ни Рада, ни Ефим, ни Макс ни в чем передо мной не провинились. Роман вытащил сигареты. «Вы разрешите?» «Бога ради, имейте в виду», — хмыкнул Миловидов. «Средств у сироток хватит, чтобы построить вам фазенду, и грех не воспользоваться». Слово «сиротки» резануло слух, и я мигом крикнула: «Пусть лучше потратят эти деньги на образование Тины. Мы способны сами, если захотим возвести дом». Роман поднялся, открыл окно и, выгоняя рукой в сад дым, неожиданно улыбнулся и мигом превратился в приветливого, обаятельного парня. «Извините, Лампа, за неприятный разговор, но мне требовалось кое-что уяснить для себя». «Уяснили?» «Да. Уезжать никуда не надо. Дом строится, будет готов к середине сентября». «Спасибо, обойдусь». Обиделась. Ей-богу, зря. «Вы же говорили о том, что у Ларионовых после смерти Глеба Лукича начнутся проблемы».